Глава 3. Лейла Эллингтон открыла дверь, широко улыбаясь. «Как твой отпуск?» — спросила она, притягивая друга к себе, обнимая подкачанными руками, не обращая внимания на его подрагивающие плечи. Шеннон зажмурился, постарался расслабиться в объятиях подруги. Головная боль усилилась, в глазах потемнело, словно кадры фотопленки в сознании задвигались, картины, виденные не раз. «Отпуск удался», — соврал парень, мягко отстраняясь, силясь не закашлять. Лейла была старше его на 10 лет. Поджарая, высокая, с гладко зализанными темными волосами, стянутыми в хвост. Со всегда горящим взглядом она могла решить любую проблему любого хвостатого пациента, которого приносили на ее медицинский стол. Она сияла бирюзой, почти такой же, как ее Кайл. Их мечты почти слились в одну за годы совместной жизни и работы. Их души принадлежали друг другу с момента встречи, как говорили они сами. Шеннон тяжело моргнул и потряс головой, пытаясь остановить разноцветные пестрые стеклышки калейдоскопа, от которых мутило. Но они никогда не слушались, только кружились в своем безумном танце, приподнимая завесу истины, которую видеть не хотелось. «Кайл с Шоном, мой этого перед сном», — улыбнулась Лейла, махнув рукой в сторону спрятанной за шторкой двери. «Скоро придет. Чай, кстати, заварился на славу, пока мы тебя ждали. Будет крепко». «Люблю крепкий чай». «Знаю», — подмигнула Лейла, поманив Шеннона за собой. Он прошел через знакомую прихожую ветеринарной клиники, которая вела в зал ожидания и холл двухкомнатной квартиры, где уместился быт Кайла и Лейлы, и скользнул за шторку. «Зато на машину тратиться не надо. Дверь открыла уже на работе», — улыбнулся Шеннон, ответно подмигивая подруге. Эта шутка была стара как мир, но парень упорно повторял ее, переступая порог их квартиры, несмотря на то, что в их распоряжении уже несколько лет были два отличных автомобиля. Лейла видела друга насквозь. Забудь он сказать эту незамысловатую фразу, давно заученную наизусть, точно бы налетела на него с вопросами вроде «Что не так на этот раз?» «Пол вымыт. Снимай ботинки», — шутливо погрозила она пальцем. «Свадьба-то скоро?» — спросил Шеннон, проходя мимо двери ванной комнаты, из которой доносились смех Кайла и громкий лай. «Скоро!» — хитро прищурилась Лейла. Бирюзовое свечение за ее спиной стало ярче, дрогнуло, разрастаясь. «Ты будешь первым приглашенным гостем. Даже шафером, если согласишься. Я лучше буду подружкой невесты». Лейла расхохоталась. Они уселись в гостиной у дешевого электрического камина, по экрану которого периодически пробегали помехи. Лейла встретила Кайла на курсах повышения квалификации, которые вела в местном университете. Из группы будущих ветеринаров девушка выхватила взглядом одного, бледного блондина с яркими голубыми глазами, которые светили прожекторами в толпе, и без памяти влюбилась в его исправно работающую соображалку и умение находить подход к любому человеку. И пусть за эти 3 года совместной работы и жизни они так и не надели кольца друг другу на пальцы, в основном из-за неодобрения этого разновозрастного брака родителями Лейлы, оба были счастливы. «Не устали от круглосуточной работы?» — спросил Шеннон, делая глоток обжигающего черного чая и в 10-й раз за 3 суток вспоминая легкую терпкость гранатового стамбульского. Его туда тянуло невыносимо, а чувство непонятной тоски и остатки призрачной надежды мешали исполнить данное себе обещание больше никогда не возвращаться к Босфору. «Держимся. Сам понимаешь, животные как члены семьи. Круглосуточные больницы на каждом шагу, а круглосуточные ветеринарки по пальцам можно пересчитать. Это неправильно». Лейла помотала головой и всплеснула руками. «Ты же не будешь ждать до 10 часов утра, если у твоей бабушки прихватит сердце?» «Буду», — наигранно серьезно кивнул Шеннон. «Изверг!» — рассмеялась Лейла и собиралась было толкнуть друга плечом, но топот мохнатых лап, стремительно приближающийся к ним, отвлек ее. Шеннон откинулся на спинку дивана, подальше отставляя кружку, в тот момент, когда Шон, произведя идеальный метровый прыжок, приземлился ему прямиком на колени. «Ты будешь облизан», — успел сообщить выбежавший из ванной с полотенцем на плече Кайл, взлохмаченный, но счастливый, когда язык овчарки-подростка коснулся щеки Шеннона. «Привет, привет, красавчик! Ты что, вырос?» — засмеялся парень, не очень активно уворачиваясь от поцелуев пса. Он обхватил мохнатую морду руками и заглянул в карие, почти человеческие глаза. «Так мы теперь почти тёзки?» «Не может быть!» — воскликнул он. Шон еще быстрее завилял хвостом и вновь бросился облизывать своего спасителя. «Мы прооперировали ему лапу. Лейла сказала тебе?» Кайл присел рядом и, щурясь от удовольствия, потрепал пса по загривку. Аура цвета морской волны играючи переливалась за его спиной. Лизала щеки и незаметно играла в волосах. Ухо, конечно, не встанет обратно, но это делает его только милее. Кайл смотрит на него с такой безграничной любовью и нежностью, что я иногда начинаю ревновать, пробормотала Лейла, сложив руки на груди. Кайл рассмеялся. Шон заливисто гавкнул, покрутившись на коленях Шеннона, и уселся, склонив голову, выжидающе глядя юноше в глаза. Он нашел пса избитым, жалобно плачущим от страха, забившимся в угол между мусорными баками в переулке и с ужасом глядящим на двух собак, подступающих к нему со скаленными зубами. Шеннон разогнал их, получив пару легких укусов в лодыжку, схватил нового друга под мышку и побежал домой, пытаясь не отвлекаться на повизгивание, раздававшееся каждый раз, когда его рука слишком сильно сжимала заднюю лапу пса. Юноша помнил, как отмыл его в ванной одним из десятка шампуней для собак, стоящих в ряд на стеклянной полке, накопленных за годы подобных спасений. Помнил, как скинул фото Лейле, и как та тут же ответила двумя короткими предложениями. «Срочно вези его к нам, вижу заражение». Шеннон, дрожа от напряжения и боли в лодыжке, вместе с почти потерявшим сознание Шоном, у которого была разорвана лапа и прокушено ухо, помчался в ветеринарную клинику Лейлы Эллингтон, молясь, чтобы жизнь существа, которое только начало земной путь, не оборвалась в машине такси. В ту минуту в гостиной, перед камином, почесывая пушистое влажное пузо пса, который почувствовал семейный уют и любовь, Шеннон надеялся, что и его, потрепанного, напуганного, потерянного, однажды также спасут и полюбят, несмотря на раны. Он видел этот сон много раз и, закрывая глаза, умолял сознание остановиться, не прокручивать его вновь. Но напоминание об ошибке преследовало высоченным черным чудовищем. Скользило следом, зло скалилось, обнажая кривые клыки. Горячей лапой касалось плеча, заставляя Шеннона обернуться и взглянуть ему в глаза. Тетя Катарин была в восторге, скакала вокруг зеркала, натягивая на тощие запястья браслеты из цепей, и визжала от предвкушения, бросая редкие и уже менее взволнованные, чем обычно, взгляды на племянника. «Ну, улыбнись ты, малявка!» — сплеснула она, наконец, руками. Тяжелые украшения еле слышно зазвенели. Шеннон лишь опустил взгляд и поджал губы, прячась глубже в свою раковину, из которой в тот день стоило бы выбраться. «Не ходи туда!» — проговорил он тихо, мотая головой. «Пожалуйста, не ходи, я чувствую, случится что-то ужасное». Интуиция никогда его не подводила. Только не в том, что касалось связанных с ним кровными узами людей. Подобные липкие сети оплетали его тело перед смертью, утонувшей в собственной бутылке алкоголя матери. Но он был молод. Молод и не до конца уверен, что видит истину, что картинки в его сознании не лгут и не подбрасывают вариант один из возможных. «Брось, Шен!» — отмахнулась тетя, повесила на шею серебряный крест и задорно хлопнула в ладоши. «Пожалуйста, Катарин, не ходи, умоляю!» — почти простонал он, крепче сжимая вилку. Пальцы задрожали и выпустили прибор, который звякнул, ударившись о тарелку. «Я не могу тебя туда отпустить!» «Шен!» — тетя уверенно приблизилась и присела рядом с его стулом на корточке, пытаясь заглянуть племяннику в глаза. «Я эту группу слушаю с того дня, как сбежала из дома. Побывать там, с ними, в одном зале — это ведь моя мечта! Совсем невинная, между прочим!» «На этом концерте случится что-то ужасное», — прошептал Шеннон, хватая Катарин за запястье. «Но поверь же мне, хоть раз поверь, я в таком не ошибаюсь». «Ты опять про свою космическую болячку?» — перебила его тетя, взглядом указав на стиснутые на ее руке пальцы парня. «Сейчас прикасаешься. Что видишь?» «Твою смерть». Катарин моргнула, отшатнулась, а потом звонко расхохоталась, заставив племянника зажмуриться. От жуткой головной боли, чуть ли не ломавшей переносицу, и горечи ее неверия. «Ну, хоть умру с музыкой!» Шеннона затошнило. Он был готов ринуться в ванную, когда звонок в дверь возвестил о появлении друзей Катарин, таких же, как она сама, в черной одежде, с повязанными на запястьях алыми банданами, набитыми яркими рукавами и заливистым гоготом, всегда выделявшим их из толпы. Катарин недавно исполнилось 40, и в минуту, когда ее фигура скрылась за дверью, когда голос, после смерти матери, позвавший Шеннона домой, произнес «До завтра, малявка!», он знал точно, это их последняя встреча. Завтра не настанет. Он не смог побежать следом, не смог затащить ее обратно в дом, потому что ноги отказывались идти, а горло наполнили полные боли всхлипы, становящиеся сдавленными выкриками, превратившимися в мольбу. «Только не она! Пожалуйста, только не она! Я так сильно ее люблю!» Сон заискрился, задрожал, меняя пол с потолком, показывая Шеннону его самого, 18-летнего парня, зареванного, забившегося в угол ванной комнаты и неистово воющего, ломающего пальцы от полных злости ударов, опускающихся на деревянный шкафчик. Сильные руки трясли его за плечи, тормошили, как куклу, резко били по щекам, оставляя на них зудящие следы. «Хватит орать!» — горячо шептал кто-то на ухо, пытаясь разбудить. «Да проснись ты, наконец!» Шеннон вскочил с кровати, бросился вперед, вырываясь из чьей-то цепкой хватки и пытаясь понять, где находится. «Твою ж!» Одеяло обвило его ноги. Парень свалился на пол, стараясь выпутаться из плена. Глаза застилала пелена оставшегося сна. Онемевшие руки не слушались. Тысячи иголок парализовали их. Каждое движение пальцев причиняло тупую боль. Счастливое лицо, спешащее на концерт Катарин, мелькало рядом, разрывая сердце. А чей-то голос из реальности продолжал выкрикивать его имя. «Шеннон, засранец, просыпайся!» Новая пощечина разбила нечленораздельный гомон сна воспоминания. Щека вспыхнула сильнее. Шеннон дернулся и распахнул глаза, увидев вместо тети мечту пытавшегося до него достучаться Кэмерона. Сначала тот стоял перед полотном, покрытым масляной краской, потом подписывал копии своих работ и пожимал руки тем, кто наконец оценил его картины. А потом пускал пулю себе в висок. Шеннон застонал, переворачиваясь на полу и сильнее запутываясь в одеяле. Один кошмар сменился другим, уже ставшим привычным и оттого более жутким. Шеннон переживал смерть друга больше 50 раз, снова и снова, пока тот продолжал рисовать и рваться к славе. Он лежал на полу, а склонившийся напуганный Кэмерон тряс своей рукой, пытаясь отогнать боль, пронзившую пальцы. «Господи, я твой крик из своей спальни услышал! Пора к врачу, дружище! Тебе так не кажется?» — возмущался рыжий юноша, обводя комнату взглядом. «Прибрался бы! Что с тобой творится?» «Я должен был убедить ее не ходить», — завыл Шеннон, закрывая лицо ладонями, прячась от пышущего негодованием взгляда друга, видения его смерти и остатков сна. «Должен был уговорить остаться дома, должен был!» Кэмерон вздрогнул. «Ты о Катарин?» — догадался он, присаживаясь на корточки. «Столько лет прошло, Шеннон!» «Я облажался! У меня была возможность предотвратить, а я...» Стонал парень, вытирая щек соль от против воли пролитых во сне слез. «Твою ж! Прости, не могу больше!» На концерте началась стрельба. Новое покушение на смелых музыкантов, слишком ярких борцов за свободу, которых пули почти не коснулись. Но одна шальная, выпущенная в толпу, чтобы создать хаос, задела Катарины, прошла насквозь, забрав сразу двоих, отвязную тетю Шеннона и ее нового парня, стоявшего прямо перед ней. Ее племянник уснул в ту ночь от бессилия прямо на кафельном полу ванной комнаты, закинув голову на бортик, зная, что в момент, когда его глаза закрылись, Катарин Паркс умерла. Кэмерон, знавший о произошедшем, но за годы так и не признавшийся в том, что действительно думает насчет сбывшегося видения друга, замялся. Хотел было что-то сказать, но потом виновато поморщился и протянул Шеннону руку, обмотав ее пледом. И пусть Кэмерон не верил в способность друга видеть чужие мечты, или верил не до конца, он уважал его боль и страх, стараясь прикасаться к нему как можно меньше, создавая между ними дополнительный барьер из любой попавшейся под руку вещи. «Ладно, прости. Давай, поднимайся», — пробормотал парень, помогая другу встать с пола, пиная одеяло. «Я помогу. Всегда помогу, ты же знаешь». Темные кудри Шеннона намокли от пота, а губы дрожали, силясь произнести что-то, что невозможно было описать словами. Он упал обратно на диван, уперся локтями в трясущиеся коленки и тихо застонал. А Кэмерон молча достал две бутылки пива из холодильника. 16 лет прошло, черт возьми, 16! — шептал Шеннон в пустоту, мысленно моля покой вернуться. «За эти годы я так и не понял, зачем мне нужно это проклятие. И никто не в силах объяснить». «Кто-то точно в силах», — заметил друг, садясь рядом и с тихим щелчком сворачивая пробку бутылки. «Просто ты этого человека еще не нашел». Шеннон и сам толком не знал, что пытался понять. Быть может, ждал ответа на вопрос, зачем все это, или надеялся, что кто-то даст ему руководство к действию и расскажет, как использовать проклятие во благо, если это вообще возможно. Или хотя бы даст уверенность, что все эти многолетние муки и кошмары не были напрасны. А тем временем ни ответов, ни инструкций по применению он не находил. Но получил намек. Ярко-желтое свечение в толпе, мазок краски, мечту, которая точно отличалась от иных своей аурой, в которой захотел увидеть ключ и за которую решил ухватиться. «Ты ли это, Герда? Ты ли спасение и путеводная звезда по моим личным страданиям?» Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Божественная комедия Данте Алигьери. Ад. Песнь первая. Шеннон тяжело моргнул и развернулся к Кэмерону. «Ты же не читал божественную комедию Данте?» Нахмурившись, проговорил он, пока парень делал большой глоток пива. Он был взлохмачен. Остатки сна замерли в уголках глаз, а на пальцах застыли пятна краски, которые давно впивались в кожу и засохли под ногтями. «Не-а!» — причмокнул тот, усмехаясь. «Но эту фразу хорошо запомнил со школы. Она мне еще тогда тебя напомнила. Ты тоже в сумрачном лесу, Шеннон, в самом настоящем, дремучем, ужасном, и из-за деревьев уже ничего вокруг себя не видишь». «Я утратил правый путь?» «Ты себя утратил!» Кэмерон серьезно взглянул на друга, и его брови сошлись на переносице. От былой усмешки не осталось и следа. «Я за тебя беспокоюсь». Он ушел через четверть часа, прихватив с собой бутылку недопитого Шенноном пива. Кэмерон уже не смеялся, не шутил многословно, не дымил электронной сигаретой, которую каждый день подбирал под цвет куртки, не трепался о лотерейных билетах и даже не бросал на прощание по-доброму язвительные комментарии. Он был напуган и зол на человека, с которым провел детство и которого сейчас не в силах был вытянуть из болота, куда тот ступил по своей воле. На часах было 5 утра. Солнце, медленно поднимаясь, заглядывало в окна, лучами украшая подоконник и стоящие на нем редкие цветы, которые уже и не ждали воды. Они знали, что Шеннон забыл про них. Он надел очки в черной оправе. Открыл ноутбук, постучал по клавишам и изможденно уставился на открытую страницу с текстом божественной комедии. «Так горек он, что смерть едва ли не слаще», — прошептал он поднимающемуся солнцу, усмехаясь. И пусть оно висело над головами всего живого, но, кажется, истинно светило лишь некоторым избранным, достойным его. И Шеннон в этот список, видимо, не входил. Его личный мир скрывала тень. Он пробегал глазами по первой песне, поглощая строчку за строчкой, узнавая в словах Данте себя, бегущего в смятении дрожащего духа, который не заметил, как сбился с верного пути и не помнил, как вошел в сумрак. Телефон на комоде вибрировал, а будильник истошно верещал, пока Шеннон прожигал взглядом две строчки. «Спаси!» — воззвал я голосом унылым. «Будь призрак ты, будь человек живой!»